Распятие духа в материи и есть жизнь. Чтобы сознание утвердить в обоих мирах, надо пройти через все тяготы земные и надземные. Они здесь, и они там, и открыты непрерываемому сознанию. Нелегок путь духа, ищущего освобождения, нелегок еще и потому, что и землю оставить нельзя беспризорной. Если все душу свою, полагающие за других и за мир, землю оставят, то она погрузится во тьму и погибнет. Если раньше владыка сказал «возьми крест свой и следуй за мною», то теперь к этому надо добавить «возьми крест свой и крест мира, чтобы за мною идти». И те, кто идет за ним, разделяют тягость, ноши его, ноши мира сего. Избежать и отказаться нельзя, ибо тяжкие пространственные нагнетения, ощущаемые высшими духами, и являются уже ношей земною. Не за себя, но за других, за все человечество, за весь мир. Ведь эти нагнетения надо не только принять, но и разряжать своим огненным, несломимым ничем, устремлением к свету. Тяжко? Да, порой невыносимо, но ведь это уже сотрудничество с иерархом. Многие ли способны сотрудничать, сознательно принимая на себя удары стихий? Один в поле воин, и неоткуда ждать помощи, и надо выстоять до конца. Но незримый водитель бодрствует и видит каждое усилие, принесенное во имя общего блага, каждую видит слезу и каплю пота от противостояния невыносимым пространственным напряжением. Разрядители сфер, так зовутся эти, неведомые миру, сотрудники света. Быть в их числе – честь и заслуга перед эволюцией, перед человечеством и перед иерархией света.